Это Василий. Замечательное место. Читай его. Совершенно гениальное место. Гениально читаешь. Давай читай сейчас же. Ты что же так это хочешь именно про Катюшу Маслову? Ну, про Маслову, так про Маслову.